«Подарок, который, я надеюсь, вам понравится», — сказала маркиза, и, открыв коробочку, лежащую на столике, протянула ее Кларинде. На черном бархате лежало ожерелье из бирюзы и бриллиантов, браслет в пару к нему и маленькие серьги в форме цветков. «О, мэм, неужели это действительно мне?» — воскликнула Кларинда. «Я собиралась подарить вам это в вечер вашего первого бала, но затем сочла украшения более подходящими к платью, которое на вас сегодня, и придержала их». «О, благодарю вас, благодарю!» — воскликнула Кларинда. «Это самые прекрасные украшения, которые я когда-либо видела, и самые первые драгоценности, которые у меня появились». «Я рада, что вы довольны, дитя», — улыбнулась маркиза. «Как я смогу отблагодарить вас за все, что вы сделали для меня?» — спросила Кларинда. «Вы так добры ко мне, и я не могу выразить, насколько я счастлива быть с вами. Иногда мне кажется, что рядом со мной моя мама». «Вы не могли выразить это лучше», — сказала маркиза. «Благодарю вас, дитя мое. А теперь наденьте драгоценности, и вы будете выглядеть еще прелестнее, чем прежде». Кларинда, несомненно, выглядела очень веселой и счастливой, спускаясь встретить гостей, которых маркиза пригласила отобедать с ними. Многие уже были ей знакомы. Однако из-за ее прекрасного настроения девушке казалось, что сегодня у них собралось самое приятное общество. Когда обед завершился, и все расселись по экипажам, ждущим на улице, Кларинда, как всегда, ехала вместе с маркизой и услышала, как та вскрикнула от боли, опускаясь на мягкое сиденье. «Ваша нога опять болит, мэм?» — спросила девушка. Маркиза кивнула. «На этой неделе мне пришлось много стоять», — ответила она. «Не беспокойтесь обо мне, Кларинда, но если боль усилится, мне придется ускользнуть пораньше. Домой вас отвезет мой внук». «Я найду вам место, где присесть, как только мы войдем в танцевальный зал», — прошептала Кларинда. Гэтрингтон-хаус, стоящий на Парк-Лейн, был древним и хаотично построенным зданием, которое обладало своеобразным очарованием. В отличие от всех предыдущих балов, на которых присутствовала Кларинда, танцевальный зал был не один. Их было целых четыре. Два из них были смежными, в двух других. В каждом играл отдельный оркестр. Это было новшество, которое очаровало самых требовательных и присыщенных. В то же время Кларинда нашла обстановку очень красивой, а столовая, отделанная под мавританский шатер, была не похожа на все виденное ею раньше. Ее партнер еще не подошел к ней после ужина, и девушка в одиночестве прогуливалась по коридору, когда встретилась с леди Ромейн Рамси, которая, как подумала Кларинда, выглядела прекрасной, как никогда. Ее платье из рубиново-красного газа практически не скрывало линии фигуры, а на фоне черных, как вороново крыло, волос великолепно смотрелась крупная диадема с рубинами и бриллиантами. Рубиновое ожерелье блестело на белоснежной шее, и, казалось, пламя драгоценных камней подчеркивало манящий взгляд ее глаз. «А, мисс Вернон, я искала вас», — воскликнула леди Ромейн, увидев Кларинду. «Ваша светлость искала меня?» — удивленно спросила Кларинда. Она была уверена, что леди Ромейн не взлюбила ее, так как признанная красавица нарочито избегала девушку с тех пор, как та появилась в Мельбурн-хаузе. «Ну да», — ответила леди Ромейн. «Один ваш старый друг, мисс Вернон, с нетерпением хочет возобновить знакомство. Он узнал, что вы были в обеденном зале, и попросил меня оказать ему услугу и привести вас к нему. Как раз сейчас я искал вас». «Думаю, что здесь у меня не может быть старых друзей», — неуверенно сказала Кларинда, недоумевая, с чего это леди Ромейн оказалась столь доброжелательной и чувствуя себя несколько неуютно от этой перемены отношения к себе. «Теперь, когда вы имеете успех, вы не должны забывать тех, кого знали до приезда в Лондон», — наставительно произнесла леди Ромейн. «А этот человек говорит, что вы встречались еще в деревне».